Глава 1234. Жадность присматривает новое тело. Манхао стрелой влетел на территорию 33 преисподних с Хун Чэнь и Сюань Дао Цзы на хвосте. Вскоре все трое уже мчались мимо еще не до конца открытых разломов, откуда веяло аурой смерти. Глаза Манхао холодно блестели. Он добровольно вступил в эту смертельную ловушку, поэтому не боялся поджидающих там опасностей. Оглядевшись, он не был до конца уверен, но, похоже, войти можно было только в 4 или 5 из 33 сияющих разломов. Остальные, судя по их состоянию, еще не открылись. Без малейших колебаний он взял курс на ближайший открытый разлом, похожий на раскрытую пасть, которая сочилась смертью и всасывала в себя жизнь. Оказавшись достаточно близко к разлому, Манхао исчез. Сюань Дао Цзы и Хун Чэнь позади стиснули зубы и последовали за ним. Замыкали погоню перепуганные члены клана Мэн. В отличие от их юного господина, ни один предводитель не отправил бы своих людей с культивацией Царства Бессмертия участвовать в конфликте между экспертами Царства Дао. И тем не менее, молодой человек в шелках все равно отдал этот безумный приказ. По возвращении в клан неподчинившихся ждет суровое наказание, поэтому они могли лишь стиснуть зубы и последовать за экспертами Царства Дао. Пути назад не было, поэтому эти отчаявшиеся люди один за другим влетали в разлом. Спустя какое-то время после того, как все последовали за Манхао в 33 преисподние, через звездное небо туда же с грохотом летела груда костей. Они двигались с невероятной скоростью, поэтому довольно скоро остановились перед кораблем клана Мэн, явив скрывающихся за ними людей. На их непроницаемых лицах выделялись только глаза, сияющие жаждой убийства. Когда молодой человек в шелках увидел кости, он поменялся в лице. «Хайн Цэн Лай!» Старик угрожающе вышел вперед, не забыв привести в действие защитный барьер корабля. Оба с тревогой смотрели на молодого человека в черном халате, сидящего среди костей и подпиравшего подбородок руками. Это был практик эшелона с восьмой горы Хайн Цэн Лэй. «Клан Мэн», — практически выплюнул он, переведя взгляд с корабля на 33 преисподних. «Где Мэн Хао?» Его холодный вопрос эхом прокатился по округе. Юный господин клана Мэн затрясся от страха. Он бесцеремонно вел себя со своими людьми и нагло перед Мэн Хао, но только потому, что он не понимал разницы между небом и землей. Что до Хайн Цэн Лэя, от одной мысли о нем все его естество пронзил страх. У молодого человека от страха онемел язык, поэтому Хайн Цэн Лэю ответил его защитник Дао. «Мэн Хао отправился вон туда!» Он был осторожным человеком, прекрасно понимая, что ему не стоит недооценивать Хайн Цэн Лэя, особенно в свете его кровавой вражды с кланом Мэн. «Начало открытия 33 преисподних». Хайн Цэн Лэй хмуро покосился на 33 сияющих разлома. Наконец в его глазах вспыхнуло пламя решимости. В несвойственной для себя манере он проигнорировал корабль клана Мэн и послал кости к 33 преисподням. Его последователи опять затуманились и, сгрудившись вокруг него, полетели следом. 7 часов спустя в звездном небе появились новые лучи света, практики Альянса Небесного Бога. Они пришли сюда за Манхао, но при виде 33 преисподних незамедлительно начали оповещать свои секты через нефритовые таблички. Эта новость распространилась по Альянсу Небесного Бога быстрее лесного пожара. Неудивительно, что вскоре округу заполонили практики. К разломам один за другим прибывали могущественные эксперты. Все-таки 33 преисподние не зря считались самым загадочным и таинственным местом всей Восьмой горы и моря, а может даже всего мира горы и моря. Открытие 33 преисподних стало самым громким событием для всей Восьмой горы и моря. Постепенно все больше людей прилетало к разломам, но лишь считанные единицы рискнули войти в них. Судя по всему, они потеряли к Манхао интерес. Главным были благословения, скрытые в 33 преисподних. Как только Манхао оказался внутри сияющего разлома, его полностью отрезало от окружающего мира. Он попал в другой мир. Мир, где все поразило какая-то серость и бесконечная аура смерти. Среди руин бесцельно бродили полуразложившиеся тени, то и дело жутко взвывая. Аура смерти здесь ощущалась настолько сильно, что она могла истребить жизненную силу. Как только Манхао вошел в этот мир, его кожа начала медленно иссыхать, а с ней и таять жизненная сила. Похоже, даже вечный предел был тут бессилен. В такой атмосфере его раны стали усугубляться. Вдалеке высилась огромная каменная стела. Несмотря на приличное расстояние, Манхао смог прочитать потускневшие слова на ее поверхности. «Запечатывающая пирамида. Здесь покоится высокочтимый небожитель морской Дао. Да будет его душа запечатана навеки!» Эти иероглифы были выведены очень властным и уверенным почерком, к тому же сама каменная стела, кажется, находилась в центре этого мира. Словно она была единственным якорем, удерживающим весь этот мир вместе, под этой фразой еще стояла подпись «Девять печатей». У Манхао загудела голова, а кровь Парагона внутри резко ожила и закипела. Она превратилась в ци и кровь, наполнившие Манхао, отчего его сердце начало биться в унисон с этим миром. Дум-дум, дум-дум. Земля задрожала, а бродящие тени внезапно остановились и подняли на него глаза. Именно в этот момент позади показались Сюань, Дао Цзы и Хун Чэнь. «Манхао, даже здесь тебе не избежать от смерти!» — покричал Сюань Дао Цзы и полетел к Манхао. В глазах вспыхнула жажда убийства. Наплевав на возможное усугубление ран, он стиснул зубы и перекинулся в лазурную птицу Пен, после чего со свистом помчался к каменной стеле. Он чувствовал исходящий оттуда едва различимый зов. Манхао летел так быстро, как мог. По мере приближения к стеле кровь Парагона в нем бурлила все сильнее и сильнее. Это к радости Манхао начало исцелять его раны. Бродящие тени внизу внезапно завизжали и бросились на Манхао и Сюань Дао Цзы, словно не хотели позволить им приблизиться к стеле. В этот момент в мире разлома появились люди из клана Мэн. Все без исключения практики и группы принялись пораженно оглядываться. С мощным свистом все новые гниющие тени поднимались в воздух. Одни были практиками, другие — зверьми, но фасон их доспехов и нарядов был очень архаичным. Очевидно, эти участники древнего сражения были похоронены вместе с тем, кого здесь запечатали. Глядя на приближающиеся тени, Манхао внезапно вспомнил об одном случае из прошлого. В руинах бессмертия Девятой горы и моря он как-то повстречал заклинателя демонов шестого поколения. Именно тогда он выучил шестой заговор заклинания демонов – заговор жизни смерти. В тот раз заклинатель демонов шестого поколения, столкнувшись с похожими тварями, использовал этот заговор для получения над ними контроля. Между теми и происходящим в мире разлома событиями было слишком много общего. За одним исключением, то произошло в руинах бессмертия, а сейчас Манхао находился в 33 преисподних. Он без колебаний взмахнул рукой в сторону наступающих теней и с блеском в глазах наслал на них шестой заговор. На его ладони появились дюжины магических символов, заискрившихся ярким светом. Внезапно похожие магические символы появились на лбах атакующих Манхао сущностей. Тени задрожали, когда их символы начали вспыхивать в такт вспышкам символов Манхао, после чего они сорвались с их лбов и слетели с его ладони. Он сжал ладонь в кулак и тут почувствовал в своем разуме присутствие нескольких дюжин теней. Он мог ими управлять. Заговор жизни смерти еще никогда не срабатывал настолько легко, но у Манхао не было времени размышлять об этом. Он тотчас приказал теням атаковать Сюань Дао Цзы и Хун Чэнь. Ошеломленный Сюань Дао Цзы понятия не имел, что за магическую технику использовал Манхао, но он сразу заметил то, как тени пролетели мимо, проигнорировав его. Это был дурной знак. Хун Чэнь с не меньшим подозрением наблюдал за тенями. Манхао даже не стал оборачиваться, чтобы посмотреть на результат, продолжая наращивать дистанцию между ними. Это стало лишь началом его контратаки. Он использовал заговор жизни смерти на всех встреченных сущностях и посылал их на Сюань Дао Цзы и Хун Чэнь. Вскоре более сотни теней вступили в ожесточенный бой с Сюань Дао Цзы и Хун Чэнь. Эти сущности не испытывали страха смерти и безоговорочно следовали приказам. В окружении ауры смерти они раз за разом яростно бросались в бой. Пока позади гремело сражение, Манхао добрался до каменной стелы. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что стела очень сильно походила на огромный посох, вонзенный кем-то в землю. Сложно сказать, насколько глубоко он уходил под землю. И в любом случае правильнее было назвать ее не каменной стелой, а огромным могильным камнем. «Если это могильный камень», — пробормотал Манхао, — «тогда это место и вправду одна большая могила». Зов могильного камня и бурление крови Парагона еще сильнее ускорили заживление его ран. Глаза Манхао загорелись, раны были слишком тяжелыми, поэтому его не особо заботило, почему они заживали, из-за этого могильного камня или древнего трупа под ним. Он взмыл в воздух и ловко приземлился на вершину могильного камня. От этого камень под ним загудел, кровь Парагона забурлила еще сильней, а культивация начала восстанавливаться с пугающей скоростью. Он мрачно наблюдал за десятками теней, окруживших Сюань Дао Цзы и Хун Чэнь. Пока он сидел в позе лотоса, у основания могильного камня на земле внезапно появилось два глаза, жадно смотревших на Манхао. «Сколько же времени прошло? С тех пор, как в мой мир забредал кто-то из плоти и крови. Я никогда не мог видеть людей из внешнего мира, даже если не стояли прямо передо мной. Но он... Я могу его видеть. Новое тело. Я, жадность, должен его заполучить».